Немой пастырь. Автор Вальчер. Некоторые улицы ты помнишь до последнего булыжника, а на месте других лишь пустыри, заросшие бурьяном забвения. 7 лет, что я провел в Затонске, теперь кажутся мне таким пустырем. Я помню общее ощущение серой безнадеги, но детали ускользают, словно их вымыло долгим кислотным дождем. Затонск. Даже название как приговор. Город, построенный вокруг гигантского химического комбината, умер вместе с ним в 90-е. Теперь от комбината остался лишь остов главного цеха да Черная гора. Огромный терекон из шлака и промышленных отходов, вечно дымящийся легкой ядовитой дымкой и воняющий серой. Наш местный Везувий. Я помню, как зимой тьма в 7 утра была абсолютной, египетской. И единственный свет — это тусклый свет фонарика, выхватывающий из мрака обледенелый сугроб и твою собственную тень, длинную и кривую. До школы 2 километра по улицам без единого фонаря. Помню избы черные от времени и копоти, вросшие в землю, словно гнилые зубы. Помню чувство тотальной изоляции от большого мира. Мы были городом-тупиком на ржавой ветке железной дороги. Единственной нитью, связывавшей нас с цивилизацией, была грязь на колесах редких фур. Жизнь здесь была вязкой, как мазут. В каждом классе был хотя бы один ученик, чей отец сидел или недавно откинулся. Была семья цыган-барыг, чью точку знала даже местная полиция, потому что их отпрыски учились детьми этих же полицейских. Старшеклассники собирали по мелочи нагрев пацанам. И первоклашки знали, что зашквариться – это плохо. Здесь не было модных аббревиатур типа АУЕ. Это не было субкультурой. Это был воздух, которым мы дышали. Быт. Повседневность. И посреди этого серого гниющего пейзажа была Кира. Кира была аномалией, чудом. Как если бы на Черной горе вдруг расцвела сакура. Ее семья переехала к нам откуда-то с большой земли, когда ее отцу-инженеру предложили работу на единственном выжившем предприятии. Маленькой ТЭЦ, питавшей город. Они поселились не в бараке, а в одной из немногих сталинок. И этого было достаточно, чтобы считать их местной аристократией. Но дело было не в деньгах. Кира была другой по своей сути. Когда мы все носили черное и серое, она могла прийти в школу в ядовито-желтой куртке. Она давала мне читать Стругацких и Филиппа Дика, показывала на своем стареньком ноутбуке фильмы Линча и Джармуша. Она рисовала. Боже, как она рисовала! В ее тетрадях жили целые миры, города в стимпанк-стиле, инопланетные пейзажи, меланхоличные андрогинные эльфы с огромными глазами. Она была порталом в другую вселенную. Мы стали друзьями почти сразу, на почве нашей общей инаковости. Моя семья тоже была приезжей. И хотя мы не были богаты, мы тоже не вписывались в местный ландшафт. У меня были оба родителя, и никто из них не пил. В Затонске это делало тебя белой вороной. Наша дружба была нашим спасением. Мы часами бродили по заброшенным корпусам химкомбината или сидели на берегу затопленного карьера, мечтая о том, как уедем отсюда. Уедем и никогда не вернемся. Мы построили свой мир, сотканный из книг, музыки и разговоров до полуночи. Этот выдуманный мир был реальнее и важнее, чем улицы за окном, полные теней и тихого застарелого зла. Все изменилось, когда Кира, после 9 класса, перешла в единственную приличную школу, лицей в соседнем, более крупном поселке. Ей приходилось ездить туда на старом дребезжащем автобусе. Мы стали видеться реже, но наша связь не ослабела. Почти. Именно в лицее она встретила их, Алину и Полину. Я увидел их впервые, когда они приехали к нам в Затонск на выходные. Алина была лидером, резкая, красивая, с пронзительным взглядом и привычкой говорить так, будто она цитирует чужие, но очень умные мысли. От нее веяло заученной богемностью и плохо скрываемым презрением ко всему вокруг. Полина была ее тенью. Тихая, полноватая, с бледным одутловатым лицом и пустыми, ничего не выражающими глазами. Она почти не говорила, лишь изредка кивала в такт словам Алины и постоянно теребила край своего свитера. «Они классные», — говорила мне Кира. «Немного странные, но мыслят нестандартно. Наконец-то я нашла своих». Их нестандартное мышление заключалось в увлечении самой дешевой и позерской эзотерикой. Они читали выдержки из Некрономикона, найденные на форумах, рассуждали о Таро, рисовали на руках руны, значения которых путали. Все это казалось мне безобидным подростковым позерством. Очередная попытка выделиться, эпатировать. В нашем Затонске это было даже мило. А потом Кира рассказала мне про немого пастыря. Мы сидели на нашем любимом месте у карьера. Вода внизу была черной и неподвижной. «Это что-то вроде местной легенды», — начала она, понизив голос, хотя вокруг не было ни души. «Алина нашла упоминание в старых сетевых архивах, на каких-то форумах диггеров. Говорят, это сущность, которая живет в самых заброшенных и забытых человеком местах. Он не злой и не добрый. Он просто пастух. А его стадо — это те, кто отчаялся, кто потерялся. Он приходит и уводит их к себе. В пустоту». «Хм, в пустоту?» Звучит как синоним слова «смерть», — хмыкнул я. «Нет», — возразила Кира. И я впервые заметил в ее голосе незнакомую серьезную ноту. «Не смерть. Другое место. Тихое. Где нет боли и разочарований. Алина говорит, что с ним можно связаться, если ты действительно хочешь уйти». Я видел, что для нее это была уже не просто игра. Алина и Полина втянули ее в свою мрачную сказку. Они проводили ритуалы на Черной горе, оставляли подношения, мертвых птиц, которых находили на дороге, ржавые куски арматуры, выкопанные из земли. Они шептались о знаках, которые якобы посылал им пастырь. Странные узоры из трещин на асфальте. Внезапный порыв ветра, завывающий в трубах ТЭЦ. Я пытался говорить с Кирой. Пытался объяснить ей, что Алина — позерка, а Полина — просто ведомая пустая оболочка. Что все это — выдумки, опасный эскапизм. «Ты просто не понимаешь, Глеб!» — отвечала она, обиженно поджимая губы. «Ты слишком рационален. Ты не видишь ничего, кроме своего убогого Затонска. А мы видим больше». Наш общий мир, который мы так долго строили, начал давать трещину. В нее просочился холодный потусторонний бред. Кира все больше времени проводила с новыми подругами. Я видел, как она меняется. Ее рисунки стали мрачнее. Вместо эльфов и городов будущего на страницах ее альбомов теперь появлялись темные, бесформенные фигуры с длинными костлявыми руками. На одном из рисунков была Черная гора, а с ее вершины в темное небо уходил рой маленьких человеческих силуэтов. Внизу у подножия стояла огромная фигура в балахоне без лица. Подпись гласила: «Он собирает жатву». Последней каплей стал Стас, парень из их лицея, смазливый, играющий на гитаре в местной группе. Он начал оказывать Кире знаки внимания. И, кажется, она отвечала ему взаимностью. Я должен был радоваться за нее, но когда я увидел их вместе, смеющихся, смущенно касающихся друг друга руками, мое сердце сжало ледяная тревога. Я посмотрел на Алину, стоящую чуть поодаль. Она не сводила с них глаз. В ее взгляде не было ревности. Там было что-то хуже. Оскорбленное чувство собственничества и холодная расчетливая ярость. Она смотрела на Киру так, будто та была вещью, которую у нее посмели отнять. Наши встречи с Кирой стали совсем редкими. Она избегала меня, ссылаясь на занятость. Наши разговоры стали поверхностными, натянутыми. И я чувствовал, как теряю ее, Она уплывала от меня в мутный темный омут, который создали для нее Алина и Полина. А потом наступил тот проклятый октябрьский вечер. 29 октября. Я сидел дома, делал уроки. Телефон завибрировал. Сообщение от Киры. Первое за две недели. Я открыл его, и у меня похолодело внутри. 5 коротких слов. Мы идем к нему. Сегодня ночью. Никаких объяснений. Я тут же начал ей звонить. Снова и снова. Гудки, а потом сброс. Я позвонил Алине. Телефон выключен. Полине то же самое. Паника подкатывала к горлу. Я знал, куда они пошли. Их любимое место. Их алтарь. Черная гора. Я накинул куртку, схватил с полки самый мощный фонарь и выбежал из дома. Ночь была холодной и безлунной. Воздух пах сыростью и угольной пылью. Дорога до Терекона заняла 20 минут. Я бежал, не разбирая пути, спотыкаясь о камни, проклиная себя за то, что не смог достучаться до Киры раньше. У подножья горы я остановился, чтобы перевести дух. Фонарь выхватывал из темноты уродливое нагромождение спекшегося шлака, похожего на застывшую лаву. Впереди виднелась узкая тропинка, ведущая наверх. Я увидел следы. 3 пары, и они были свежими. Подъем был мучительным. Ноги вязли в мелкой шлаковой крошке. Дышать было тяжело. Ветер наверху завывал, как голодный зверь. Я карабкался вверх, выкрикивая ее имя. «Кира!» В ответ лишь вой ветра. Вершина горы была плоской, как стол. Здесь было их капище. Несколько больших плоских камней, сложенных в круг. В центре почерневшее пятно от костра. Мой луч фонаря метнулся по площадке. Никого. Пусто. Я стоял, переводя дух, когда заметил его. В сторонке от камней, почти на самом краю обрыва, лежал рюкзак Киры. Сердце рухнуло куда-то в желудок. Я подбежал к нему. Он был открыт. Рядом валялся ее альбом для рисования. Я поднял его. Руки дрожали. Открыл на последней странице. Это был не рисунок. Это был текст. Аккуратный, но торопливый почерк Киры. Заголовок гласил: «Завещание пастыря». «Я знаю, что ты видишь все, Глеб. Ты был прав. Это не игра. Алина не играет. Она ревнует. Не к Стасу, нет. Ко всему. К моим рисункам, к моим мечтам. К самой моей жизни, которая не похожа на ее. Она сказала, пастырь ждет жертву. Что он не примет нас просто так. Что нужно доказать ему свою верность. Нужно отдать самое ценное. Сначала я думала, она говорит про рисунки. Или про мой кулон. Но она смотрела на меня. Сегодня она сказала, что пастырь выбрал меня. Что я стану его первой невестой. Что моя душа будет сиять ярче всех в его стаде. Полина принесет нож. Она верит Алине беспрекословно. Она смотрит на меня такими странными глазами, будто уже не видит во мне человека. Если ты это читаешь, значит, я не смогла их переубедить. Значит, я ошиблась. Не ходи за нами. Возвращайся в город. Уезжай отсюда. Уезжай за нас двоих. Живи. Пожалуйста». Я дочитал, и мир вокруг меня перестал существовать. Воздух кончился. Я не мог дышать. Я смотрел на эти строчки, и мозг отказывался их принимать. Нет, не может быть, это бред. Жесткая шутка. И тут я услышал звук. Внизу, у подножья горы, со стороны заброшенных отстойников. Тонкий, жалобный плач. И еще голоса. Забыв про страх, я кинулся вниз по склону, скользя и падая, не обращая внимания на боль. Я бежал на звук, продирался через заросли сухого кустарника. Плач становился громче. Он был перемешан с какими-то монотонными бормочущими словами. Я выскочил на небольшую поляну у самой кромки воды старого отстойника и замер, как вкопанный. Свет моего фонаря выхватил сцену, сошедшую со страниц средневекового гримуара. На земле, на подстилке из грязных листьев, лежала Кира. Ее желтая куртка была распахнута. На бледной коже живота и груди темнели ужасные рваные раны. Она уже не дышала. Рядом с ней на коленях стояла Алина. В ее руке был длинный кухонный нож, лезвие которого было бурым от крови. Она не плакала. Она смотрела на тело Киры с каким-то жутким торжествующим восторгом. Чуть поодаль, скорчившись под деревом, выл и раскачивалась из стороны в сторону Полина. Ее лицо было перемазано грязью и слезами. Увидев меня, Алина медленно подняла голову. В свете фонаря ее глаза блеснули, как два осколка бутылочного стекла. Ни страха, ни раскаяния. Только ледяное всепоглощающее раздражение. «Ты!» – прошипела она, поднимаясь на ноги. «Ты все испортил!» Она сделала шаг в мою сторону, все еще сжимая нож. И я попятился. В голове не было ни одной мысли, только животный ужас и звенящая пустота на том месте, где раньше была душа. И в этот момент тишину разорвал вой сирены. Красные и синие огни заплясали на стволах деревьев, выхватывая из темноты три фигуры, застывшие над трупом. Суд был коротким и громким. Затонск гудел, как растревоженный улей. История о девочках-сатанистках обросла самыми чудовищными подробностями. Правда, вскрывшаяся на следствии, оказалась одновременно и проще, и страшнее. Детектив был разгадан. Следователь по крупицам восстановил картину. Алина, амбициозная и властная, не могла смириться с тем, что серая мышь Кира оказалась талантливее и ярче ее. Появление Стаса стало последней каплей. Ревность, смешанная с завистью, превратилась в гремучую смесь. Она решила не просто устранить соперницу, она решила превратить ее смерть в зловещий перформанс. Показания дал и Стас. Оказалось, Алина пыталась втянуть и его. Говорила, что он должен доказать свою особенность и помочь им с ритуалом. Парень вовремя понял, что имеет дело с сумасшедшей, и после той последней встречи у школы побежал в полицию. Они просто не успели. «Моя находка», завещание Киры, стало главной уликой против Алины. Ее дневники, найденные при обыске, были полны ненависти к Кире и подробных планов ритуального убийства, замаскированного под поклонение выдуманной сущности. Немой пастырь был ее изобретением от начала до конца. Ловкая манипуляция, на которую попалась не только Кира, но и вторая убийца. Полину признали лишь соучастницей. На суде она молчала, плакала и твердила, что Алина ей приказала. Ее изображали жертвой, попавшей под дурное влияние сильной и харизматичной личности. Психиатрическая экспертиза нашла у нее повышенную внушаемость на фоне стресса. Ей дали минимальный срок в колонии для несовершеннолетних с возможностью условно-досрочного освобождения. Всю вину повесили на Алину, получившую максимальный срок. Зло было найдено, названо и наказано. Справедливость восторжествовала. Так мне тогда казалось. Я уехал из Затонска через год после суда. Уехал за тысячи километров, пытаясь сбежать от тени Черной горы. Родители Киры продали квартиру и тоже исчезли. Пару лет назад мне написал мой старый адвокат, который представлял меня на суде как главного свидетеля. Он разбирал свой архив и наткнулся на некоторые материалы дела, которые не были обнародованы в зале суда, чтобы не травмировать общественность. Он решил, что я имею право их увидеть, и прислал мне по электронной почте несколько отсканированных страниц. Это были выдержки из личного дневника Полины, которые нашли у нее дома. того самого дневника, который на суде почти не фигурировал, так как адвокат настаивал на ее невменяемости. Первая запись была сделана за 3 года до убийства, задолго до того, как она вообще познакомилась с Алиной. «Сегодня он приходил снова. Сидел на краю моей кровати. Он не говорит. Он просто смотрит. И мне не страшно. С ним тихо. Он похож на длинную тень от дерева. Мама опять кричала на меня, а потом он пришел и стало хорошо. Я назвала его пастырь, потому что мне кажется, он пасет таких, как я, тихих и потерянных». Я листал страницу за страницей. Весь дневник был наполнен этими беседами с ним, с ее немым пастырем. Это была ее реальность, ее единственная опора в мире, который ее не замечал. А потом в ее жизни появилась Алина. «Сегодня я рассказал Алине про пастыря. Она меня поняла. Она сказала, что он особенный и что мы должны служить ему. Она такая умная. Она знает, как правильно». И последняя запись, сделанная утром в день убийства Киры. «Пастырь давно не приходил. Алина говорит, он голоден. Он хочет подарок. Самый лучший, самый яркий. Чтобы он засиял в его стаде, как новая звезда. Я сначала не хотела. Кира хорошая. Но Алина сказала, что это высшая честь. Что я должна помочь Кире уйти к нему. Туда, где тихо. Это будет самый лучший подарок для него. Он будет доволен. Он снова придет ко мне ночью и будет сидеть на краю кровати. Мы будем молчать вместе. Я уже приготовила нож». Я закрыл файл, и комната вокруг меня поплыла. Детектив был разгадан неправильно. Мы все ошиблись. Алина не была создателем монстра. Она была просто катализатором, позерка и манипулятор. Она нашла чужое, тихое, глубокое безумие и решила использовать его в своих мелочных, ревнивых целях. Она нажала на спусковой крючок, но оружие уже было заряжено. Суд наказал громкое, очевидное человеческое зло и отпустил на волю, посчитав жертвой нечто иное. Тихое, искренне верующее в своего темного бога и готовое приносить ему кровавые жертвы. Я не знаю, где сейчас Полина, но иногда, просыпаясь посреди ночи в холодном поту, я представляю, как она сидит в своей комнате, смотрит в угол и улыбается, потому что ее пастырь наконец-то доволен. И я с ужасом понимаю, что он может снова проголодаться.